Послушав бибиканье и пиликанье сигнальных чар, Дамблдор удовлетворенно откинулся на спинку кресла в своем кабинете. Ну вот и затерялся камешек, как и хотел его старый друг Фламель. Главное, не Волдеморт его прихватизировал, а какие-то очень умные, весьма талантливые студенты. Пусть им и послужит древний артефакт, без дела же просуществовал столько столетий, а так хоть какую-то пользу принесет своим новым хозяевам. Начиная с обеда, спецсостав Хогвартса охватил икота. Во-первых, кем-то была открыта горгулья и умерщвлен горный тролль, тот самый, против которого никто не знал, как обороняться. Во-вторых, ворами были виртуозно пройдены все ловушки и спизжен, простите, позаимствован драгоценный волшебный артефакт, ради которого и были установлены все эти гениальные ловушки, которые, кстати, уже не казались гениальными, ведь, судя по показаниям приборов в кабинете Дамблдора, взломщики являлись студентами. Казалось бы, гордись и радуйся, что у тебя такие талантливые ученики, но вот что-то не получалось восхищаться их умом. Почему? А потому что самолюбие. Не для этого учителя потеют, чтобы студенты блистали на поприще воровства. А в-третьих, Северус Снейп вымыл голову. Не знаю, с чего, но последнее событие вызывало куда большую истерику, чем факт клептомании. Может, потому, что волосы с ней позавились на кончиках, приобрели из синеглянцевой блеск и сияли так, что руки непроизвольно тянулись их потрогать. Минерва себя на этом точно несколько раз поймала, после чего, покраснев, отдергивала руку, в крайнем случае делала вид, что смахивает пушинку с плеча Северуса или поправляет ему воротник. Зато Киттлберн не постеснялся погладить по голове молодого коллегу, завести за ухо прядку и сообщить всем, что волосы у Снейпа похожи на щелк. Северус, хоть и смутился, но вниманию старших коллег был рад, начав оттаивать сердцем и душой. Видя вокруг радостные и открытые взгляды, он вдруг сообразил, что отгородился ото всех за сальной пеленой отчуждения, а не волос. А ведь многие коллеги знали его с первого курса, и это не только МакГонагалл или Киттлберн, это еще и те, с кем он учился с самого начала. Септима Вектор, Аврора Синистра, Кверинус Квиррелл. При воспоминании о последнем у Северуса все вдруг заныло в груди. М. Мерлин, как же так, еще один предатель среди его сокурсников. И как же хорошо-то, что его так быстро разоблачили, а то б натворил бед. Размышляя об этом, Северус нашел взглядом Румпеля и с любопытством посмотрел на сидящего рядом с ним незнакомца, Робина Тиса, нового профессора защиты. Пришел он по приглашению Кобольда и, скорее всего, будет вселен в покое Северуса. Это как пить дать и к гадалке не ходи. Ну вот, так и знал. Северус, мальчик мой, найдется ли комнатка для профессора Тиса? Обратился к Северусу Дамблдор. Но, к счастью, возразил сам Тис. А нет, увольте. Мне бы кого постарше в компанию, я тот еще старик. Разве? Дамблдор и Северус тоже, с удивлением воззрился на чернявого красавца со смоляными кудрями. Но вы же так молодо выглядите. Вот именно, что выгляжу, на самом деле я старше, чем вы думаете. Робин лукаво улыбнулся, озорно блеснув карими глазами. Северусу на какой-то короткий миг показалось, что им улыбнулся старый хитрый лис. По крайней мере, такие ассоциации возникли от его плутовского прищуренного взора. Это заставило Северуса занервничать, ибо за неполных 10 лет он успел насмотреться на сорванцов-студентов и моментально узнал этот лихой прищур ребенка с буйной фантазией, задумавшего отличную пакость. Черта с два он старик. Минерва тем временем не удержалась от беспокойства и боязливо спросила у директора. «Значит, тролль больше не представляет для нас угрозы? Вы не знаете, у кого хватило смелости с ним сразиться? И кем изъят камень? Не будет ли от этого у нас неприятностей? Мы же не знаем, с какой целью был извлечен из тайника философский камень. Успокойтесь, Минерва, насколько я понимаю, артефакт попал в хорошие руки». А в добрых делах философский камень навредить априори не может, так как используется он только в чем-то одном. Вы же не станете утверждать, что его применят в качестве оружия массового поражения. При всем желании это совершенно нереально. Ну не знаю, протянула Минерва, не понаслышке знавшая о наемниках. Если новый хозяин закажет бомбу и пообещает заплатить золотом, вы же понимаете, что наличие такого артефакта, как философский камень, позволяет это реализовать. Ну что вы такое говорите, Минерва, разве в стенах нашей школы могут появиться такие вселенские злодеи? Да-да, включился в разговор Румпель. Дамблдор прав, профессор МакГонагалл, не надо нагнетать столь мрачные перспективы. Уверяю вас, Те ребята, что взяли камень, вряд ли задумаются о том, чтобы причинить кому-то вред. Напротив, они собираются использовать камень исключительно в благих целях и в пользу своей семьи. Что ж, чуть сдала на попятную Минерва. Если кто-то из знакомого нам окружения вдруг разбогатеет, и она угрожающе замолчала, свирепо сминая салфетку. Северус с сочувствием обвел взглядом большой зал. Остается надеяться, что тот, кто стащил камешек, достаточно богат, чтоб не вызвать подозрений. Но, с другой стороны, Минерве следовало бы быть немного человечней, ведь это ее студенты открыли надежно запертую горгулью, прошли силки, победили тролля, поймали ключ Флитвика, выиграли в ее шахматы, как-то разгадали логическую загадку и при этом не постеснялись прикарманить бутыли с ядом и вином. Да ей гордиться надо такими учениками, а не подозревать их во всемирном заговоре. Близнецы, не подозревая о том, сколько домыслов крутится вокруг похитителей камня, беспечально вкушали обед и строили свои собственные планы по обеспечению семьи. Временами Фред поднимал руку и ласково поглаживал ладонью бугорок под мантией, даруя камню нечаянную порцию любви и нежности, от которых тот таял и проникался все большей пламенной любовью к своим молодым хозяевам, клянясь служить им верой и правдой. «Хитро, по-лисе», — улыбался Робин, тоже глядя в зал, на лица своих будущих учеников, готовясь к грядущему знакомству с ними, и в памяти его тихо звучала киплинговская мелодия на тему песни Пака о Британии. «Ты видишь мельницу над ручьем? Прислушайся только к ней, ведь столько смололо мешков с зерном, с суровых Вильгельмовых дней. Ты видишь курганы древних времен, и ров, прорезавший дол, когда-то здесь римский стоял легион, который Цезарь привел». Глава 11. Откровение на уроках. Свою тайну близнецы доверили самому надежному человеку в мире, Биллу Уизли. Старший брат, по совместительству главный ликвидатор проклятий Гринготтса, надежд младших братишек не обманул. Посвященный в секрет, он начал то и дело находить в египетских гробницах неучтенные, нигде не зарегистрированные и вообще ничейные, совершенно бесхозные сокровища, на которые, впрочем, распространялось одно общее правило: кто нашел, тот и хозяин. Так-то Билл действительно подбирал там-сям обломки из недрагоценных металлов, как-то свинец, сталь, чугун и прочие ненужные железячки наподобие гнутых и никуда не годных гвоздей, оставшихся от участников археологических раскопок. Но какую ценность приобретали эти гвозди после вымачивания в отваре красной тинктуры? Золотенькие, из дорогущего сплава 999 пробы, мягонькие, они вмиг разлетались на рынке драгметаллов, оседая в карманах Уизли тяжеленькими полновесными галлеончиками. Так что Минерва напрасно сверлила глазами студентов, карауля момент, когда кто-то из них вдруг окажется нереально богатым и обзаведется беломраморным дворцом до небес и золотой каретой с дюжиной пегасов. Близнецы и Билл богатели потихонечку, незаметно для широкой массы и вполне законным путем, никак не афишируя, что имеют какое-то отношение к чему-то философскому, но не для Минервы. Видя, как в руки Уизли медленно втекает золотой ручеек, она вполне ожидаемо порадовалась за семью хороших людей, верных сторонников Дамблдора и своих любимых соратников, чьих детей имела честь обучать лично. Придираться к собственным друзьям стало просто неактуально. Зато в середине первого семестра на контрольном диктанте Минерва получила другой повод для неприязни. Предметом ее раздражения стала непонятная макгловская штучка, которую принесла с собой в класс первокурсница Гермиона. Решая и раскладывая составные формулы, девочка запнулась и сбилась со счета. Порешав на бумаге и прикинув несколько вариантов, Гермиона сдалась и достала из сумки калькулятор. Застучала по кнопочкам, получила ответ, повеселела и радостно застрочила пером по пергаменту, переписывая верное решение. Разглядев со своего места явную макгловскую электронику, Минерва неодобрительно поджала губы. Привычно проглотив аршин, она прошла по проходу между парт к ученице и, злобно раздувая ноздри, придирчиво осведомилась: «Мисс Грингер, кто вам разрешил пользоваться в волшебной школе макгловской техникой?» Но в правилах об этом ничего не было. От неожиданного наезда Гермиона ответила храбро и решительно: «Не смейте мне перечить», — рявкнула МакГонагалл, звучно стукнув указкой по парте. «В школе, подобной Хогвартсу, электроника недопустима». «Но почему?» — отважно возразила Гермиона. «Она же здесь отлично работает, я проверила». «То есть телевизор здесь будет работать?» – оживился Джастин, опередив следующую придирку Минервы. «Нет, телевизор здесь не будет работать», – угрюмо отчеканила Гермиона. «Почему?» – вытянулся лицом Джастин. потому что в школу не провели электричество. Нет ни розеток, куда можно воткнуть вилку, ни антенн, с помощью которой проводится транслирование телепередач. А-а-а, разочарованно сдулся Джастин. Прочие дети, получив непонятку, захотели пояснения и устроили в классе спонтанный диспут, в ходе которого выяснилось, что отсутствию электричества есть логичная и оправданная причина. Замок с поселком скрывают от обычных людей, а электролиния, требующая обслуживания и проведения, с этим не сильно вяжется. Также есть закон, запрещающий и ограничивающий использование изобретений маглов. Этому поспособствовало то, что по всей Европе раскидано немало замков, подобных Хогвартсу, и только малая часть из них электрифицирована в коммерческих целях. А что электроника не фурычит в местах скопления магии, то это всего лишь выдумка, заложенная в начале 20 века, когда новаторы попытались провести электричество в Хогвартс. Но этому воспротивились призраки, полтергейсты, лояльные к ним профессора, понимающие, что электрификация уничтожит привидений. А ведь неприкаянные души тоже хотят жить, пусть и в таком, нематериальном, эфемерном виде, но хотят же. Так что не надо нам ваших цивилизаций. Мне дух прапрадедушки дороже, уберите отсюда эти провода. Особенно смешно выглядели попечители Маглы, не обнаружившие в окрестностях замка водонапорной башни. Проведя ревизию, они зависли, откровенно не понимая, как вода подается в высоченные башни факультетов. А никак, единственный магловский туалет с трубами был установлен только на втором этаже в угоду одному такому новатору, не смирившемуся с мыслью, что все нужды в Хогвартсе осуществляются с помощью магии. Не понравилось ему это, захотелось простоты и понятности, и поэтому добился в министерстве разрешения на реформацию, проведение канализации в Хогвартс. В этом туалете был минус, отходы смывались в Черное озеро, но, к счастью, уборной практически не пользовались, и загрязнения оказались минимальны. Так что за 200 лет туалет медленно и печально пришел в запустение, пока вовсе не закрылся в 40-х годах текущего века после гибели школьницы. Все остальные помещения работали стабильно при помощи магии. Хогвартс, призраки и завхоз с домовиками следили за функциональностью всего волшебного здания. Ладно, с этим разобрались, но у Гермионы появилась претензия к призракам. Извините, а почему они не упокоятся? Вполне логично осведомилась девочка. Я понимаю, волшебники уважают привидений, но сами призраки почему не уважают живых? Почему бы им не проявить тактичности и не поселиться где-нибудь подальше, в заброшенных развалинах, например? Вопрос Гермионы смутил всех, и дети озадаченно посмотрели на Минерву. А правда, почему? Ведь даже у маглов призраки обыкновенно остаются на месте последнего своего упокоения, там, где их убили, как бедняжку сэра Симона Декинтервилля. Не зря же по миру разошился шаблон: заброшенный замок, дом или крепость с привидениями. Минерву вопрос не смутил, напротив, она вообще никакой проблемы не увидела. Гневно раздувая ноздри, МакГонагалл сердито отчеканила: давайте не будем развивать тему магловского благополучия, оно к нам никак не относится. Мы волшебники, у нас свой собственный мир и наши к нему отношения. Это нам надо думать, как ужиться с вампирами и оборотнями, как не погибнуть при встрече с драконами и плохими колдунами. Это в нашем мире к нам ласкается ручной Цербер и кланяется гиппогриф, всплывают со дна морей русалки и тритоны, чтобы поздороваться, а единороги выходят из лесов на опушке пообщаться и поделиться своей звериной магией. Поймите, наши миры разные. Там, где волшебник протянет руку к единорогу только для того, чтобы прикоснуться к чуду, простой человек схватится за ружье, чтобы превратить прекрасное создание в охотничий трофей. В этом и есть наше различие, увы. Конечно, встречаются хорошие люди, но таких меньшинство. А вам, мисс Грейнджер, пора наконец уяснить. Вы в другом мире, и к тому прежнему возврата больше нет. Вам доверили наши тайные законы, поэтому будьте добры соблюдать правила и поддерживать данное вам доверие. Другими словами, не лезь со своим уставом в чужой монастырь, доходчиво пояснил Джастин. Если здесь живут привидения, то, значит, это для чего-то нужно магическому миру. Поняла, Гермиона, поняла, недовольно ответила та и упрямо набычилась. А калькулятором я все равно буду пользоваться. Надеюсь, мне за это не грозит исключение, добавила она вредным голосом. Не грозит, нехотя улыбнулась МакГонагалл. Но привидения вас будут обходить стороной, им неприятна электроника. Ну и не больно-то они мне и нужны, «Подумаешь», — строптиво пробурчала себе под нос девчонка. «Спорить-то все равно ни о чем, тем более что и профессор Тис говорил о том же. Сказочному миру пришлось отделиться от простого по одной только причине, чтобы уцелеть, чтобы сохранить то немногое, что осталось в волшебном мире. И так в прошлом едва удалось убедить общественность в том, что носорог – это сказочный аналог единорога. Как-то получилось переключить внимание охотников с единорога на носорога. Результат сказался почти сразу, носорогов стали массово истреблять. В Китае, говорят, до сих пор верят в панацею из тертого рога единорога. Так ведь и тех мало оказалось императором, втемяшилось им, что рог нарвала имеет те же свойства, и подрядили целые эскадрильи кораблей для охоты на морского единорога. А представьте, что открыли такую же массовую охоту на настоящих волшебных коней-рогоносцев. Представили, вот то-то же. Так что пусть маглы свои земли опустошают, а магическую фауну мудрые волшебники попытаются сохранить, с чем и создали секретные заповедники с драконами, тщательно разграничив волшебные места планеты от обычных так, чтобы Громамонт хоть и пасся рядом с носорогом, но маглам в руки не попался. Издали-то фиг различишь взрывопотама от риноцероса. Без того чудом удалось спасти последних дронтов, тех самых деринаров, прекрасных магических птичек, а то бы их не осталось на свете. Помогло то, что волшебный подвид Дадо оказался разумным, прислушался к доводам спасателей и согласился сам от человека прятаться. В общем, потрясающие уроки преподал профессор Тис. Слушать его было одно удовольствие. Ничего удивительного не было в том, что уже после двух первых занятий дети стайками бегали за добрейшим в мире учителем. Окружат высокого красивого дядю и повсюду сопровождают, по всем коридорам, из кабинета в кабинет. А так как Робин не разделял класс на какие-то там сдвоенные, индивидуальные и прочие отдельные практикумы-семинары, то дружно галдящие детишки только рады были дружить. И Драко Малфой рядом с Невиллом Долгопупсом и Гарри Кобальдом оказывался чаще, чем со слизеринцами. Ну да те и не замечали, сами тусили с Гриффами и Пуффами. Урок полетов на метлах прошел ни шатко ни валко. Собрались 40 детишек вокруг папы Румпеля, дождались учительницы, а когда мадам Трюк привычно гаркнула свое коронное «ну и чего вы ждете», так была тут же осажена не менее громогласным рыком куратора. «А ну-ка сбавь обороты, генеральша, тут тебе не тренировки со спортсменами, а урок с первокурсниками. Хочешь, чтоб тебя уволили за превышение полномочий, так легко устрою, только дай повод». Как Трюк языком не поперхнулась, до сих пор непонятно, но прикусила она его знатно, полурока кривилась и посасывала укушенный орган, пытаясь вернуть ему чувствительность и подвижность. А сам урок под наблюдением Румпеля прошел вполне на уровне. Куратор и учительница выявили лучших летунов, Драко Малфоя и Рона Уизли, занесли в бланк и велели учиться полетам усердно, так как в них есть задатки и их гарантированно запишут в команду по квиддичу. Ну те сгоряча и на эмоциях только рады стараться и страстно пообещали явиться на пробы. Потом-то они, конечно, взвоют, но поздно будет. Весьма своеобразно прошел и первый урок зельеварения. Прежде всего был мрачный сырой класс, затем появился такой же мрачный профессор, похожий на принца датского, сбежавшего со сцены спектакля Гамлета. Оглядел притихших детей, чудом различая их в полумраке, задержался зачем-то на лице зеленоглазого пацана, вздернул бровь и загробным голосом прочел монолог о стаде болванов, которые ходят на его уроки. Погрузив класс в могильное молчание, меланхоличный профессор взял со стола свиток пергамента, развернул его и все тем же заунывным голосом принялся зачитывать имена, со вселенской печалью обозревая каждого откликнувшегося студента. Добравшись по списку до Кобольда, Снейп замолчал на целую минуту, скорбно рассматривая мальчика по имени Гарри с ненавистными чертами лица давно почившего Поттера. Эту долгую минуту Снейп пытался вникнуть в чувства по отношению к отпрыску школьного недруга, проникнуться так, чтоб размазать мальчишку без остатка, так, чтобы раздракониться ему, впрочем, не дали. Из тьмы сзади к плечу Снейпа протянулась когтистая длань куратора, сжала, а потом тихий голос обжег щеку горячим дыханием. «Полегче, Северус, это мой сын». Всего одна фраза, всего лишь несколько коротких слов, и все стало кристально ясно и понятно. Гарри Поттер усыновлен магическим существом. Чуть повернув голову и скосив глаза, Северус едва не вздрогнул, увидев горящие во мраке желтые драконьи глаза. В горле вмиг возник огромный удушающий ком, который кое-как удалось протолкнуть в глотку, освобождая гортань для голоса. «Простите, Задушенное, еле слышное извинение все же достигло ушей Румпельштильцхена, и он благосклонно кивнул, отпуская плечо молодого профессора. Осторожно покашляв и прочистив горло, Северус вернулся к знакомству с классом. На мелкую копию Джеймса он теперь старался не смотреть, но куда там. Знание того, что ребенок выращен и воспитан мифическим созданием, против воли возвращало глаза к лицу мальчишки, которое теперь вызывало невольное любопытство. А каким он вырос, сын Джеймса, в руках другого? Все же воспитание имеет значение, уж это-то Северус понимал. Но шок был приличным. Подумать только, к кому угодил малыш Поттер. Интересно, как Дамблдор нашел такого опекуна? Помнится, старик с самых первых дней после падения Темного Лорда уверял общественность в том, что ребенок передан в хорошие руки и находится в безопасности. Что ж, теперь Северус вынужден был признать, безопасность мальчику Дамблдор действительно обеспечил, нашел ему идеального отца, да еще такого, что за своего ребенка любого без раздумий на клочки порвет. Стало даже немножко обидно. Ну почему у него такого отца не было? А у Поттера вон, первый за него жизнь отдал, второй драконом становится при малейшей угрозе в сторону мальчишки. Слегка тряхнув головой, Северус переключился со своих мыслей на мальчишку, любопытно посмотреть, каким он стал у такого приемного отца. Вот бы проверить. Задумано, сделано. Дойдя до последнего имени в списке, Северус отложил его и вперил черные туннели в подопытного цыпленка. «Кобальт», — вкратчиво произнес Снейп, — «что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни?» Румпель за его спиной издал тихий понимающий хмык, а Гарри задумался на пару секунд, после чего уверенно ответил звонким дисконтом. «Снотворное, сэр, сильное усыпляющее зелье», — добавил он местный аналог названия. «На всякий случай», — Северус кивнул, принимая оба варианта ответа, и, чувствуя задор, задал следующий вопрос. «А если я попрошу вас принести мне безоаровый камень, где вы будете его искать?» И поежился, ощущая спиной горящий взор Румпеля. Дракон дышал ему в затылок, но Северусу, что называется, вожжа под хвост угодила, он понимал, что нарывается, но ничего не мог с собой поделать. Ему стало жизненно необходимо выяснить, насколько этот мальчишка теперь не Поттер. Наглец Джеймс, как помнил Северус, ни на один провокационный вопрос Слизнарта так и не ответил, а только врал и выкручивался. Про Безоарон, к примеру, наплел, что это растение созревает только в полнолуние, вылезает из почвы и каменеет сразу же, как окажется на воздухе, и тем, кто его ищет, должно нереально повести. Гарри, к счастью, ответ знал и врать не стал. В желудке козы, сэр. Безоары бывают преимущественно у жвачных животных. Поскольку шанс такой находки невелик, безоар редок и очень ценен. Является ингредиентом для некоторых зелий, а также служит сильным противоядием от большинства ядов, бойко оттарабанил мальчишка, спеша выложить все, что знал, для чего и добавил напоследок самое ценное, по его мнению, знание. Но его также находят и у других животных, чаще всего у кошек. Ведь безоар – это инородное тело в желудке, конкремент из плотно сваленных волос или волокон растений, выпалил Изомер, сияя глазами, страшно гордясь своей эрудицией. Отец за спиной с ней поодобрительно покивал, и Северусу тоже пришлось признать рвение пацана завоевать одобрение профессора. Тут и ежику понятно было, что ребенок отчаянно хочет показать всему миру, какой он умница и талант. Ну что ж, какой там коронный вопрос был у Слизнарта? Хаэм, обоконите. Помнится, приколист Поттер сочинил, что монах должен быть в клобуке, чтобы не отравиться волчьим ядом. Ну, однокашником он, может, и стал клевым чуваком, но для Слизнарта Поттер ушел в полный минус. Профессор понял, что в коллекцию талантов богатый мажорчик не годится, и взялся топить следующего, наиболее перспективного, на его взгляд, студента Лавгуда. И последний вопрос, Кобальт, в чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха? Это аконит, сэр. Чуть растерянно ответил мальчик, искренне опешив от столь простого вопроса. «Неплохо, мистер Кобальт», — кивнул Северус, чувствуя моральное удовлетворение. Мальчик получил достойное воспитание в приемной семье. Наверное, все же предвзято относились коллеги к Дамблдору, полагая, что он не сможет найти хорошую семью для осиротевшего ребенка. Но старик всех обошел. Позже вечером, сразу после ужина, Северус впервые рискнул обратиться с разговором к своему соседу по комнате. До этого они молча разбегались по кроватям, кратко пожелав друг другу спокойной ночи. «Простите, мистер Кобальт, могу ли я поинтересоваться у вас кое-чем?» Крайне вежливо начал Снейп. «Конечно, дорогуша», — мягко мурлыкнул Румпельштильцхен, сыто оглядывая соседа. Северус невольно ощутил себя булочкой с корицей, так нежно рассматривал его Румпель. «Мне вот интересно, как вас нашел Дамблдор?» Смущенно краснея от взгляда, спросил Снейп. «Зачем?» — вытянулся лицом Румп. «Что значит зачем?» — недоуменно вытаращился Снейп. «Чтобы передать вам ребенка. Никто никого мне не передавал». Лицо Румпеля стало еще длиннее. «Гарри я сам нашел в чулане под лестницей». «Где?» Состояние Северуса стало слишком близко к охреневанию. «Ну, понимаешь». Румпель поудобнее устроился в кресле и сложил руки на животе. «Услышал я зов одинокой души, попавшей в беду. Пришел, глянул, кто там плачет, а это кошка. Ну я и заглянул ей в голову, чтоб узнать, что случилось, и увидел, как погибла молодая семья и как осиротевшего ребенка забрал великан. Так уж повелось, что сироты мне всегда были интересны, этот тоже не стал исключением, так что за судьбой малыша я проследил. Так вот, с виду и со стороны все было в порядке вещей. Дамблдор отдал мальчика единственным ближайшим родственникам, тетке по матери и ее мужу, Петунье, что ли, аж перекосился Северус. Ага, знаешь эту особу? Остро глянул Румпель. «Мне б тоже не беспокоиться по этому поводу, ведь тетка же родная, но ребенок очень скоро оказался на грани, его душа стала болеть, и я не выдержал, наведался к Дурслям». И, Северус напряженно подался вперед, и такого я еще не видел. Хотя нет, вру, видел, в дремучем средневековье, когда родной отец увел в лес детей, избавляясь от лишних ртов. Но сейчас-то не средневековье. С какого рожна с ребенком так погано обращаться? Не кормить, не поить, запирать в чулане и приколачивать к полу игрушки? Думаешь, мимо такого безобразия можно было пройти, крепко зажмурившись? Нет, я предпочел вмешаться. Разведал перспективы, убедился в законности своих действий и раскрутил Петунью Дурсли на подписание договора с целью передачи ребенка в приемную семью. Мне то есть. И знаешь что, Северус? Румпель сладко осклабился. Что? Невольно улыбнулся Северус. «Я получил самое бесценное сокровище в мире, беззаветную любовь искренне любящего ребенка. Гарри, к сожалению, успел настрадаться и поэтому остался благодарен мне навсегда. Ему же много и не надо». «Ну, это он так думает», — хмыкнул Румпель. «На самом деле я ему все на свете дам. Но он, как ни странно, не избалованный, никогда не требует чего-то запредельного. Наверное, это заслуга Анны. Она одна умеет говорить «нет». Я не так силен, потому что не могу в чем-то отказать мальчику. Анна, слегка сбился с толку Северус, озадаченно моргая на Румпа. Мудрейшая драконица нашего мира, пояснил Румпель. Сожительствуем, буквально говоря, в брачные отношения не сложилось у нас, мы очень тепло и крепко дружим. Но, поверь, для Гарри она лучшая мама. Взгляд Северуса затуманился, уйдя в потолок, где и застыл, не в силах уместить невообразимое, союз человека и огромного чешуйчатого монстра. Румпель, без труда угадав мысли Снейпа, добродушно фыркнул. «Расслабься, Северус. В человечьей ипостаси Анна довольно миловидна. Среднего роста плотно сложенная леди с зелеными глазами, вот только волосы у нее уже седые, многовато ей лет по драконьим меркам. То есть она из истинных драконов?» — тряхнул головой Северус. «Ну да», — лукаво улыбнулся Румпель. Северус посмотрел на него, откинул голову на спинку кресла и тоже улыбнулся, устало и обезоруженно. Не сильно ошибся он насчет Дамблдора, не старик позаботился о мальчике, а пара магических существ из параллельного мира взяли малыша под опеку, когда тот оказался в беде. И, кстати, ненависти к отпрыску Поттера тоже больше нет, в груди отныне не ощущается привычная тяжесть. Вспоминать о Лиле стало не так больно, как раньше, ведь ее сын теперь был в безопасности. Глава 12. Вместе мы сильны. Эпилог. В клетке, спрятав голову под крыло, спала большая белая сова, старательно, высунув от усердия кончик языка, выводила пером по пергаменту Гермиона. Гарри, позабавленный сосредоточенностью девочки, заглянул сбоку в ее писанину, прочитал и возмутился. «Эй, ты что, это ошибка? Где?» Испугалась Гермиона, пробегая глазами пергамент. «Нет ошибки». Тут Гарри ткнул пальцем в фразу. «Совы не прячут голову под крыло, но она же птица», — с досадой буркнула Гермиона, злясь на напрасный испуг. «Птица-то она птица, но физически сова не способна засунуть голову под крыло», — с той же досадой произнес Гарри, сердясь на неосведомленность Гермионы. Строение тела у совы особое, из-за чего она принимает необычную позу, несвойственную птице. И какую же? Непримиримо прищурилась Гермиона, ложится на брюшко и вытягивает лапки назад или в бок. Совята могут вообще лицом вниз улечься. Ты чего? Опешила Гермиона. Не надо врать, Гарри, птицы так не могут. Не веришь? Да, Гарри начал сердиться. А сама-то чего пишешь? Врешь и не краснеешь. Я не лгу, разозлилась Гермиона. Я просто знаю, что все птицы прячут голову под крыло, но не совы. Гарри чуть ногами не затопал. Не пиши того, чего не знаешь. Гарри, Гермиона, встрял в спор слегка напуганный Невилл. Вы чего кричите? Не надо ссориться, лучше просто посмотрите, как на самом деле спят совы. Да разве ее поймаешь, спящую? Недовольно буркнула Гермиона. Как не зайду в совятню, все птицы сидят на жердочках и сонно моргают с высоты, ждут, кого выберут в почтари. Странно, задумался Гарри. Почему жердочки, а не полочки с домиками? В клетках тоже жердочки, вставил Невилл, тоже заинтересовавшийся темой. Похоже, волшебникам не до сюсюканье со своими питомцами. Да какие питомцы? Поморщился Гарри. Для них сова – это всего лишь безвестный почтарь, вроде почтового голубя. Письмо принес, и ладно, молодец, отсыпьте ему сколько-то грамм пшена. Вот и с совами так же, задумчиво покивал Невилл. Жердочки им сделали и все, весь их комфорт в продуваемой всеми ветрами совятне. А совы, как мы с Гарри успели заметить, любят полежать в гнездышке, понежиться, поваляться на пуховой подушечке. А какие позы они там принимают, умора, и на боку, и на спинке, и в растопырку крылья разбросит и дрыхнут без задних ног. Да ты что, Гермиона с изумлением посмотрела на мальчиков, пытливо заглядывая им в глаза. Прямо так и спят, вот бы увидеть. А вот увидишь, загорелся Гарри. Пойдем с нами в конюшню и посмотришь на наших сов. Подождите, удивилась Гермиона. А разве они не в совятне живут? Почему в конюшне? Там тепло, улыбнулся Гарри. Сено полно, дополнил Невилл, тоже улыбаясь. Дальше снова заговорил Гарри. Лошади рядом, большие, уютные. Мой эхо широкую спину одного коня облюбовал, на холочку уляжется, крылышки по сторонам конской шеи свесит, и в кайф, клювиком в гриву. Обалдеть! Восхищенно прошептала Гермиона. Спящую сову девочка увидела раньше, и не в конюшне, а в гостиной вечером. Гарри на ужине попросил Эхолова задержаться и, если он не против, заглянуть в гости. Отказать любимому хозяину Эхо не смог и приехал в гостиную на плече мальчика. В комнате он походил, поосматривался, а ко времени отбоя освоился настолько, что задремал, пригревшись на подлокотнике кресла подле Гарри. Невилл тихонько толкнул Гермиону, увлекшуюся чтением книги. «Эй, смотри», — шепнул он. Гермиона оторвалась от книги и посмотрела в указанную сторону. Сова действительно лежала на брюшке, расслабленно вытянувшись во всю длину и буквально распластавшись по мягкому подлокотнику, щекой утонув в плюшевой обивке, когтистые лапы казались невероятно длинными, и одна свесилась с валика до сиденья. Затаив дыхание, Гермиона с неверием оглядела обмякшие тельце спящей птицы, с изумлением принимая непреложный факт. Совы спят лежа. Заодно и поняла, почему. Это из-за строения черепа, зашептала она взволнованно. У сов бинокулярное зрение, плоский лицевой диск, и поэтому они не прячут голову под крыло. От звука ее голоса эхо проснулся, но вместо того, чтобы выпрямиться, он зажмурился, зарылся лицом в валик, подражал в сладком потягивании и заснул снова. Он не школьный почтальон, ему некуда торопиться. Он же котик, только в перышках, умиленно растеклась Гермиона. Гарри и Невилл довольно переглянулись. Ну, наконец-то девчонка увидела истинное положение вещей и больше не станет так ошибаться по незнанию. Шутка ли, сова с головой под крылом, да большей глупостей придумать невозможно. Потихоньку тек учебный год, милостиво разбавляемый недельными перерывами и каникулами. Исправно пели на зорьке красавцы-петухи, с которыми у детей сложилась теплая дружба. Было достаточно прикольно наблюдать, как хвостатая четверка караулит ребят на каждой большой перемене и как с радостным клёкотом бросается навстречу, спеша поприветствовать и получить из рук вкусняшку. Не отставал от пернатых и пушок, что не перемена, а окрестности школы оглашаются гулким раскатистым гавком из трех огромных пастей, и перед детьми вырастал он, великолепный гигантский цербер, который в эти минуты остро жалел, что у него всего один хвост. Хотелось иметь их десяток и вилять ими всеми со всей силой, иначе как же жить без этого? Но хвост был один-единственный, и пушок, припав на передние лапы, отчаянно вихлялся всем телом, виляя задом в помощь хвосту. Это все, что он мог себе позволить, ибо силище в нем было. Не полизаться, не потискаться, не за палочкой побегать. Какая палочка, я вас умоляю, ему бревна кидать надо. Зато Пушок мог делать то, что не могла никакая другая собака, покатать детей на своей спине. Вот это стало настоящим обоюдным счастьем. Рады бывали и Пушок, и дети. Ляжет Пушок, подойдет Хагрид и посадит ему на спину с пяток десяток ребятишек, сколько уместится. И все. Счастье наиполнейшее. И сравнить ни с чем, это тебе не конь, а пес, гладкий и чудесный. Не галопом скачет с цокотом копыт, а летит, мягко стелится над землей. Травы ковром ложатся под плюшевые бесшумные лапы, в лицо, ветер и восторг. В такие моменты Церберок очень был благодарен Хагриду за то, что тот взял его из того питомника. Пушок очень хорошо помнил свой побег из вольера и нечаянную встречу с книжкой, которая задержала его перед вратами и привела к Хагриду. Вернее, это Хагрид вернулся за забытой книжкой, но сути вещей это не меняло. Пушок все еще с обожанием вспоминал шелест хрупких страничек и необычный вкус бумаги. Спасибо той странной вещичке, благодаря которой он встретился с Хагридом. Ведь этот новый хозяин подарил не только имя Пушок, но и настоящие дом и свободу. Именно с Хагридом Пушок познал счастье дружбы и любви. Хагрид растил Пушка в нежности и доброте, весело играл с ним, вкусно кормил и дарил нескончаемую ласку. И Цербер, природой предназначенный для охраны, вырос в наидобрейшего пса, всеми лапами поправшего законы природы. Вместо злобного неподкупного стража Цербер стал ласковым и нежным домашним питомцем, любящим и преданным. И известие о том, что ему предстоит просидеть на цепи целый год, Пушок принял с готовностью послушной и верной собаки, согласной сторожить столько, сколько потребуется. Но этого не случилось, и год продолжился для Пушка так же, как и всегда, весело и беззаботно. «Цисси, ты меня звала?» «Да, Люциус», — голос нарциссы прозвучал тихо, почти шепотом, и Люцу пришлось напрячь слух. «Ты не сделаешь мне чай?» «Конечно, дорогая». Сиятельный лорд Малфой, крадучись, держась у стеночки и на цыпочках, направился на кухню, потому что последний оставшийся в живых домовик начал сходить с ума. За последние полвека в Малфой-Мэннере погибло 12 домашних эльфов. Неизвестно с чего, но примерно с 43-го года среди домовиков начался непонятный психоз. Сначала сошла с ума и самоубилась об печку Трипси. Потом Дарки спятил, сиганул с крыши. Затем Дасти, Финки, Минди и Бетти. И так друг за другом, все 12 в течение полувека, по одному-два в десятилетие. Остался последний, Добби, самый молодой и дольше всех продержавшийся. То есть с головой он тоже маленько того, но до суицида пока не дошел, выработав собственную тактику самосохранения, самонаказания. Едва что не так, и Добби тут же начинает колотиться обо что-нибудь своей ненормальной башкой. Или уши печной дверцей прищемит, или пальцы отутюжит. Ладно, хоть калечный, но живой. Помня об этом, Люциус прокрался на кухню и, двигаясь как можно тише, занялся приготовлением чая для любимой супруги. Зажег плиту, залил чайник и молочник, поставил на огонь, прислушался, нет ли Добби, вроде тихо. Открыл холодильный шкаф и с тоской уставился на хлеб в упаковке. Шуршит, зараза, как бы эльфа не разбудить. Не рискнув трогать целлофановый пакет, Люциус протянул руку к круассанам, эти хоть не упакованы. Круассан подогрет, молоко разбавлено чаем, на блюдечко рядом пристроен кусочек сливочного масла, вся эта красота тщательно разложена на подносе. Взяв поднос за ручки, Люциус вышел из кухни, прошел половину холла и был уже на подступе к лестнице, как вдруг по закону подлости в гостиной зазвенел камин. Звон застиг на полушаге, и, запнувшись с перепугу о воздух, Люциус потерял равновесие, отчего поднос критически накренился и чайный сервиз заскользил к краю. Возмущенный вопль разбуженного домовика догнал испуг, и посуда, получив добро, благополучно ссыпалась с подноса на пол, радостно звеня и подскакивая, разлетаясь на кусочки и разливая содержимое. Гостем из камина оказался Регулус, и его Люциусу захотелось срочно прибить. Но визитера спасло родство с женой, и Люциус, сцепив зубы и желваки, стерпел и пригласил входить. Вошел Регулус, не нашел в гостиной хозяина и выглянул в холл, поглазел на битую посуду, послушал яростные визги домовика, почесал в затылке и недоуменно спросил: «У тебя в доме где-то темный артефакт хранится? С чего ты взял?» Весь подобрался Люциус, со страхом думая о заначке под полом. «Да реакция у твоего такая же, как у моего кикимера», — поморщился Регулус. К визгу прибавились шлепки и стуки. Добби занялся самоистязанием. Мой Кики также раздваивался, подпадая под власть Крестража. Крестраж, Люц осторожно выдохнул. Кажется, о запрещенных зельях Рек не догадывается. Вы думаете, это от Крестража Добби так одурел? Ну ясен же пень, подтвердил Регулус. Только Крестраж способен так давить на психику магического симбианта. Проверено на моем эльфе. А его? Его можно удалить из дома? Опасливо поинтересовался Люциус. А то последний же домовик остался. То есть он не твой? С облегчением переспросил Регулус. Я похож на идиота? Возмущенно воззрился на него Люциус. Чуток успокоившись, он позвал слугу. Добби. Ха, хозяин звал Добби. С истерическими нотками возгласил тот, появляясь в гостиной. В руках бинты грелка, голова украшена шишками, под глазами фонари, сам качается, как мачта корабельная в шторм. Звал Люциус на всякий случай поджал ноги. Принеси мне тот предмет, от которого погибли все твои сородичи в этом доме. Хозяин унесет его отсюда. Неверяще взвыл осчастливленный домовик. Оставив бинты и грелку, он сиганул прочь и появился через несколько минут с черной книжечкой в руках. Вот он, хозяин, забирай. И зачем только господин Абраксас его взял тогда на хранение? То есть его мой отец спрятал в нашем доме, уточнил Люциус, левиасой принимая предмет. Руками он не рискнул к нему прикоснуться. Да, хозяин, сэр, и Добби поспешно слинял, не забыв прихватить бинты и грелку. В гостиной повисла тишина. Хозяин и гость замерли в креслах, неотрывно созерцая самую кошмарную на свете вещь, чей-то крестраж. То есть принадлежность вещи знал Регулус. Люциус лишь гадал, кому она могла так понадобиться. Пока в истории магии были известны только два человека, продлившие свою жизнь с помощью крестража. Герпий злостный и Корнелиус Сиган, но и те уже использовавшие свои хранилища души, никому не навредившие при этом. На эту тишину из спальни приманилась нарцисса Малфой, так и не дождавшаяся своей чашечки чая. Войдя в комнату, поздоровавшись с кузеном и осмотревшись, она чопорно осведомилась. «Милый муж, где же мой чай?» Люциус рассеянно махнул рукой в сторону холла. Нарцисса пересекла гостиную и выглянула туда, полюбовалась на кремовую лужицу чая с молоком, разлившуюся вокруг живописных осколков битого фарфора, и прониклась по самое не могу. Вернулась в гостиную, присела на диванчик и с трепетом уставилась на мужчин. «Люциус, Регулус, а что случилось?» Еще один ленивый взмах рукой в сторону черной тетрадки на чайном столике и такой же рассеянный ответ. «В нашем доме вот уже полвека хранится крестраж, от которого перемерли все наши домовики. Как в нашем доме?» Невинно распахнула глаза нарцисса. Белла же спрятала его в своем сейфе. И эта элегантная золотая чаша, а не это убожество. И нарцисса обдала тетрадку восьмифутовым презрением. Регулус поднял руку перед собой, загнул один палец, потом второй и третий, помотал головой, повторил счет на пальцах и опешенно воздел брови. «Мерлин, чем лорд думал, создавая три крестража? Я-то думал, он один сделал». «Три», Люциус гулко переглотнул и оттянул воротник рубашки. «О, Моргана, тут до нарциссы тоже дошло, что за тетрадка на столике лежит». И она очень утонченно и совершенно аристократично прилегла в обмороке. Люциус тут же склонился над супругой, обнажил ее запястье и принялся вдумчиво обмахивать наколдованным веером. Регулус, пользуясь временем, взял тетрадку и, просканировав ее магией, в момент разобрался, как с ней работать. Поколебавшись, он пожал плечами и, буркнув, а куда деваться-то, уколола булавку для галстука палец и капнул капельку крови на девственно чистые листы. На кровь крестраж среагировал жадно, прямо-таки взахлеб, всосав драгоценное подношение, тут же раскрыл все свои секреты, спеша завладеть таким бесценным носителем. Энда, кровь не водится все-таки, куда до нее простым чернилом. Так что эпопею о чудовище Слизерина из тайной комнаты Регулус просмотрел практически в режиме 3D, целиком и полностью погрузившись в виртуальную реальность. А так как тетрадка была дневником, то 16-летний Том Редбу вполне ожидаемо расписал на ее страницах хвастливое сочинение на тему приобретения кольца Марвала Мракса. «Да Мерлин, он еще хуже, чем я думал», — выдавил побледневший Регулус. «Этот засранец без зазрения совести убил своих родных деда с бабкой и дядю, не говоря уж об отце». Захлопнув дневник, он повеселевшими глазами посмотрел на Люца. «А живой Василиск у нас все-таки есть. Теперь нам, главное, найти к нему подход и уговорить на сотрудничество. Знакомые змеиусты есть на примете, знакомые заклинатели змею Люциуса, к счастью, оказались, и к одному такому был немедленно отправлен срочный патронус. Обсудив предстоящие перспективы, Малфой и Блэк отправились в министерство и Хогвартс обговаривать дела с тамошними начальствами, министром и директором. Начальство согласие дали, и в Хогвартс был отправлен элитный отряд мракоборцев во главе с Руфусом Скримджером. Вскоре туда же прибыл и вызванный из Индии факир, потомственный маг Змееуст по имени Сабир Кумар. Представительный и важный, он гордо нес свое мощное тело, нежно приобняв внушительное пузо и сияя черными глазами над пышными усами, слившимися с бакенбардами. На голове у почетного гостя красовался роскошный тюрбан, заставив многих профессоров истерично хихикнуть. Уж больно явную ассоциацию он вызвал с головным убором Квиррелла. Разумеется, сие торжество было предусмотрительно подгадано и подогнано со временем каникул, когда детей отправили по домам на Рождество, так что коридоры школы были стерильно пусты. Не осталось даже тех, кто очень хотел остаться на празднике в замке, выпнули всех без исключения. Следуя инструкциям из дневника, вход в тайную комнату нашли и открыли быстро, а вот дальше, увы, вышел затык. Пузатый индус в трубу не пролез, вернее, он отказался лезть в канализацию, мотивировав свой отказ тем, что еще не утратил к себе уважения, чтобы опускаться до такого унижения. Ну вы поняли. Но, поглазев на внушительные телеса, прочие согласились с отказом, милостиво рассудив, что почтенный господин и вправду может застрять в этих трубах. Пришлось искать добровольца и учить его правильно шипеть. Таковым вызвался Уилки Поддишерс, честный и исполнительный солдат Аврор. Старательно выучив шипение наизусть, Уилки получил одобрение от Сабира Кумара, благословение от Скримджера и напутствие от министра, склонился к зеву трубы и скользнул внутрь. Внизу, в тайной комнате, всех поджидал второй затык. Никто, абсолютно никтошеньки не ожидал, что тысячелетний Василиск дорастет до таких размеров. Том-то Реддл не удосужился оставить в тетрадке должного описания, не до лирики ему. Так что бронепоезд, с ревом вырвавшийся из трубы в обшарпанный туалет, явился для всех полной неожиданностью и ой мама каким сюрпризом. Чудом никого не окаменив по пути, разъяренный реликт стрелой вынесся во двор и хищно оглянулся в поисках жертв. Выпущенный повторно через полсотни лет, древний гад был очень голоден и нестерпимо хотел есть. Крысы и случайные кролики, конечно, существенно скрашивали ему скудный стол, но мечты о баранине никуда не делись. Принюхавшись и учуяв запах лошадей, Василиск облизнулся и повернул гигантскую башку в сторону конюшни. «Ку!» — раздалось угрожающе откуда-то снизу. Василиск, не веря себе, скосил глаза и задохнулся от ужаса. На него смотрел огненно-красный петух с грозно надвинутым на правый глаз гребешком. «Ка!» — вкрадчиво донеслось слева. «Ре!» — вкралось сзади. Василиск обреченно зажмурил глаза, обложили, гады. Четвертый петух это подтвердил своим веским заключительным «ку», подав голос сверху, с карниза окна часовой башни. Голодный реликт тоскливо съежился в гармошку, прекрасно понимая, что стоит ему рыпнуться, так эти четверо как кукарекнут дружно в четыре голоса, и все, прости-прощай белый свет, и ведь не посмотришь на них толком, как-то мудрено устроено петушиное зрение, хоть до посинения смотри, нипочем не окаменишь, а может, пускай кукарекают, хоть так узнает, какова на вкус курятина. Однако не успел Василиск сформировать свою мысль, как под ним ощутимо дрогнула земля. А нет, это-то еще что. Плотно прижавшись к плитам двора, Василиск осторожно повернулся к новоприбывшему и обмер, теперь уже по-настоящему. На него с весьма гастрономическим приветом смотрел самый всамделишний греческий цербер. Его три пасти были полны острейших зубов, и с них обильно капала слюна. Энда, на цербера тоже не попялишься, не восприимчив он к оружию Василиска. Просто потому, что он такой же магический зверь, как и древний реликт. Где тут у них Змееуст, который выпустил его из комнаты? Пусть его запрут обратно. В общем, получилось договориться с Василиском. Ну еще бы, при такой-то поддержке со стороны петушков и цербера. Полный индус хоть и был аппетитен, но выслушать его пришлось. Поняв же задачу, Василиск попросил сперва парочку баранов для затравки. Сабир на уловку не повелся, разрешил съесть только одного барашка, чтоб гад не объелся и не заснул. Ну ладно, одного так одного, побыстрее только, есть хочу, что аж мочи нет. Заморив червячка, не насытившийся, но уже не голодный Василиск куда более благодушно посмотрел на предметы, которые его попросили уничтожить, и моментально напрягся, признав в них темные артефакты. Полости внутри десен за клыками вмиг наполнились ядом, а рот – слюной, отчего пришлось переглотнуть, чтобы не подавиться излишком. Ау, вот зачем его подняли, разбудили от многолетнего сна. А ведь Салли, кажется, его для этого вывел, для уничтожения очень сильных и крайне вредоносных колдовских штучек. Вспомнив хозяина и свое предназначение, Василиск прикрыл глаза и оскалился, обнажая клыки. Храбрый Уилки Поддишерс, прихрамывая, маленько пострадал при стычке в подземельях, подошел и занялся делом. Насадил на клык сперва тетрадку, потом медальон, кольцо и чашу. Послушал, как кричат умирающие крестражи, понаблюдал за дымными останками отлетающих кусков разорванной души и задумался. Чего-то не хватало. Его сомнения подтвердил Василиск, вошедший во вкус и хорошенько разогнавшийся, то есть включился на полную катушку, если вы понимаете, о чем речь. Злобно зашипев, гигантский змей завертел головой, сканируя стены своими жуткими убийственными глазами, и вонзился взглядом в потолок, туда, где находился последний коридор восьмого этажа. ГМГМ, уважаемый змейный царек утверждает, что где-то в замке имеется еще одна подобная вещь, откашлившись, заявил почтенный индус-переводчик. К неожиданной информации отнеслись с должным почтением, вслед за Василиском прогулялись с пониманием и терпением, также терпеливо угадали нужную версию выручай комнаты, открыли и с помощью великолепного змея нашли последний крестраж. А когда все закончилось, к Василиску подошел Хагрид, почесал надбровье и любяще произнес: «Ах, красавчик, ах, лапочка, а пойдем-ка ко мне, я в лесу такую пещерку знаю». «Как вы думаете, Василиск откажется от такого приглашения?» «Разумеется, нет. Наш герой уж точно не был дураком, и за Хагридом пополз не хуже пушка. Ну а детей, вернувшихся с каникул, ждал совершенно безопасный, по-настоящему надежный Хогвартс и долгие годы спокойного обучения. Отныне в нем станет тепло и спокойно, как за спиной у папы Румпеля, человека, который унес Гарри из чулана».